Доля шестая. Новый урок. В этот день Ознобиша бессовестно долго проторчал на Исаде. Скоморохи Шарапа давно унесли сказ о доблести Гайдияра в иные края. На подвосе властвовала уже другая ватага. Ознобиша следил, как возвращались в ловкие руки ярко раскрашенные шары, слушал зубанки, гусли и бубны, временами словно всплывая к жестокой яви из короткого сна. «Полно, люди, о чем это вы, когда меня на плаху ведут?» «Ясно, тем первым уроком ветер не удовольствуется. Еще знать бы, кто мне кару назначил, чтобы я в любимую книжницу каждый день выходил, как на казнь. Ждал, помилуют или голову срубят». Один за другим подбегали прикормленные мезоньки. Сказывали новости, о коих судачить на Исаде будут лишь завтра. «Слышал, добрый господин, купец жало домочадца не досчитался. Девка от ворот дала. Взял с моста, сиганул. Площадник узнал, ногами затопал. Лосехам велел следить, кто на мосту замешкается, в шею гнать». Лосехами, сладкоежками мезоньки именовали порядчиков. «Доба, лакомщик, чьи постилы у государя Ирелиса подавались? С женою советовался», — доносил пронырливый копчик. «Мыслит благословение и спросить, пекарню калачную выкупить да наладить». Ознобиша даже ему внимал, будто прощаясь. Перед глазами стояла черная пятерь. Ветер читает письма, коих немало течет к нему, когда с бродячими торгованами, когда с нарочными гонцами. Читает, крутит в пальцах длинный боевой нож, рукоять в бирюзе, струистый клинок с надписью. Прочитанное ветру не нравится. Нож слетает с руки, блеснув, втыкается в дверь. Дверь тотчас приоткрывается. «Звал, отец?» — спрашивает лихарь. Источник тяжкой ладонью сминает ворох грамоток на столе. «Да, сын. Собирайся-ка в выскерек». «Дяденька, а с сухарика?» Вновь зазвучали крики торговок. Гнусавые жалобы нищих, запели скоморожьи свирели. Досадуя на себя, Ознобиша развязал кармашек, вынул большой кусок сухаря, показал, но сразу не отдал. Знал обычай мезоник немедленно исчезать с лакомством в кулаке. «Вот что, друже, слыхал ли когда про котел от праведных царей заведенный?» Копчик мигом вернулся к привычной настороженности. Пуганный воробьишка, опасливый. Вороватый и хитрый. «Ну, слыхивал. Святой Аотх, пратец нынешних государей, воздвиг кров для бездомных, очаг для озябших, светоч для блуждающих без пути», — начал рассказывать Ознобиша. «Посмотри на меня. Я сам бы мог принять судьбу поберушки, но вместо нищеты служу третьему в лествице и сам волен других отделять». Мезонька переминался, не спуская глаз сухаря. Давно заготовленные слова предстали Ознобиши жиденькими струйками дыма. Ветер с кия нанес их мимо нечесанной головы, без остатка размыкивал на ледяных клыках копельников. Подавив вздох, Ознобиша отдал копчику сухарь. «Однажды вас соберу, еще расскажу». Эти слова прозвучали уже в пустоту. Ознобиша тоскливо огляделся, слизнул с пальца прилипшую крошку, пошел знакомыми ходами сквозь населенный пещерник. Со стен, выложенных панцирями давно погибших существ, грустно смотрели большеокие птицы-девы. В отсветах жирников подрагивали нарисованные руки-крылья, скинутые на плечи рыбомужей перед вечной разлукой. Сойдя в книжницу, Ознобиша долго устраивал на знакомой полочке жирник, бесконечно пододвигал скамеечку, смахивал незримую пыль со столика, к которому давно уже никто не смел прикоснуться. Устыдившись, наконец, поручил себя матери милосердной. Несколькими привычными движениями скрутил замок, поднял крышку, сунулся вовнутрь сундука. На умилке владычицы стоял опрятный берестяной коробок. Ознобиша не ставил его туда. И царевна не ставила. Он схватил коробок движением вора, срезающего мошну. Оглянулся на вход, словно его могли застать за тайным и стыдным. Когда руки перестали дрожать, открыл. Заглянул, как в колодец, утыканный каменными ножами. Глиняная бутылочка с тугой деревянной затычкой, повитая берестяным лоскутом, повязанная простой шерстяной нитью. Ознобиша хотел развязать. От неловкого рывка узел только стянулся, пришлось дернуть сильней. Нить вмялась в палец, порезала кожу. Ознобиша развернул грамотку. Андарская скоропись. Узнаваемая рука. Радостно видеть преданность и заботу, идущую впереди просьб. Апачи радует, что милостью правосудной добрый господин обрел слугу, живущего по печенье моего благи. Право, ты способен понять наше беспокойство о здоровье детей, росших на воле и вынужденных дышать с мородами подземелий. Ты держишь в руках драгоценное снадобье, плод наших разысканий и опытов. Мы на себе познали его свойство целить. Оно пробуждает жизненные начала, дает оружие против хворей, обильно гнездящихся в сырости и тесноте. Пусть слуга вольет его в пищу доброго господина, когда тот сядет за трапезу. Пусть наше благодеяние исправится тайно. Нам ведомо из наших рук доброму господину помстится желчью даже ключевая вода. Тебе на удачу дивное снадобье лишено вкуса и запаха. Итак, мы ждем радостных вестей о здоровье и благополучии господина. Немедли. Какие тут записки торговцев? Какие следы и улики на давно замытых листах? Ознобиша бездельно сидел на скамеечке, тянул шею вперед, силился избавиться от икоты. Наконец запер сундук, вышел вон, унося в кошеле погибель Релиса и свою. В добычном ряду сновали юркие людишки в серых плащах с куколями, низко сбитыми на лица. Суетливые движения, бегающие глаза. Людишки обменивались тайными знаками. Из полы в полу передавали глиняные бутылочки с плотными деревянными пробками. Со значением косились на Ознобишу. «Что ж теперь делать-то?» — спрашивал один торговец другого. «Ясно что. Пойти да исповедовать все, как тогда». «Их дело государское. За всех решать и судить». «А после ответ великий держать». «Одна беда. Пока исповедуешь, во всех стенах уши откроются». «Повременить, пока Гадияр казнить кого выведет», — встряла бабенка, маленькая, костлявая, злая, «на обреченнике испытать». «Нравен Гадияр», — подняла голову молодая нищенка, глянула пронзительными голубыми глазами. «Ныне приговорит, на завтра смягчится». «А несудимый в лютых муках исчахнет». Хотелось заткнуть пальцами уши, зажмуриться, припустить бегом, да вот куда. Все пялились на Ознобишу, указывали перстами, толкались, намеренно задевали кошель. «Вот она, жизнь и смерть государева, в одной капле!» «Да зачем бы котлерам царевича изводить?» «Примет Гадияр большой венец вместо малого, небось, сами наплачутся!» Дудки скоморохов на подвосе взорвались андарским боевым плясом, удалым, грозным. Вместо крашеных шаров взлетели жестяные мечи. Лицедеи готовили горестную хвалу и Ялигину Первому, отравленному хасинами. «А если впрямь лекарство целительное?» «И запьет, здоровьем окрепнет». «Только на себя прежнего не похож станет. Знаем, какие снадобья мараничи варят». «Был орленок, станется сорока ученая. Что она шепчет ему, то с престола и повторит». Ознобиша брел сквозь лики, образы, голоса. «Исполнишь — узнают. И не исполнишь — узнают. Всюду уши, всюду глаза». Перст, надавленный нитью, болел так, словно Ознобиша уже висел рядом с братом, принимая участь отступника. Он сунул палец в рот, ожидая привкуса крови. Заметил Ваана, вступающего на Исад с другой стороны. Торжане привычно кланялись, уступали дорогу наставнику мудрецов. Степенные слуги несли перья, чернильницы, корзину с едой. Ознобиша прянул к ближайшему ходу, но недостаточно быстро. Ваан заметил его, поманил пальцем. Рано ты сегодня завершил свое чтение, юный райца юного государя, — сказал он с упреком. Люди останавливались послушать. Обычно Ван проходил площадь с гордостью, не глядя по сторонам. А тот продолжал. «Верно, молодые глаза не в пример моим старым легко пожирают книгу за книгой. Или не в пример им же предпочитают смотреть в сторону увеселений, коими так богат выскирик. Не забыл ли ты, друг мой, что государи судят по ближникам, стоящим у трона?» Вот теперь на ознобишу действительно пялились. Вчера он уже изобрел бы 10 ответов, ускользнул из схватки Ваана. Ныне разум был бессилен и пуст. «Вышло так», — проговорил он медленно, — «что в самом начале занятий мне попалось нечто, требующее раздумий. А мне легче думается, когда ноги пеши идут. Не всем же за бархатными завесами над грудой книг почивать». «О, так сопроводи меня! Заодно поведаешь о смутившем», — оживился Ван. «И твоим ногам будет хождение, и я, коли советом не брезгуешь, что ни есть, подскажу». На советах высшего круга Ван сиживал за плечом у владыки. Сам Цепер, мерило познания, смотрел на него, как почтительный ученик. «А ведь я сейчас врага наживу». Сил не было для спасительного вранья. «Я начал ознобиша». Подмога явилась негаданная, как обвал копельника. «Оставь грызть мальчонку, книжный червяк!» В звучном голосе Машкары по обыкновению мерцала улыбка. «Не яблоко!» На плечо опустилась рука. Даже сквозь плотный кафтан ознобиша чувствовал жар. Машкара сказал еще. «Охота котенку без подмоги крысу добыть, ну и пусть его! Подумаешь, коготок сломится, новый вырастет цепкий! А привыкнув за подачкой сразу бежать, добрым крысоловом не станешь». Ван ничего не ответил, просто как будто забыл свою жертву. Величаво двинулся дальше. Ознобиша ощутил жгучую благодарность Машкаре и почти неодолимый позыв открыть ему свое горе. У кого совета спросить, как не у божьего любимца, уличного мудреца? Особенники не ведают ни чина, ни сана. Их шутки и дерзости, разящие праведных наравне с последней торговкой, превыше остроты мирского ума. Призвав весь навык воинского пути, ознобиша вывернулся из-под ладони так ловко, что рука Машкара осталась висеть в воздухе. Порскнул в облюбованный ход. Позади на иссаде с грохотом обвалилась сосулька. Маме нравились ранние сумерки. В небе еще тлеет свет. На земле уже вспыхивают огоньки, а ознобиша, тянувшийся за родителями, всегда ждал наступления любимой поры. Сумежного времени, когда шумные дневные дела отдают черед тихим домашним рукоделиям, сказкам, беседам. Может, он бы поныне любовно ловил маме на далекое слово, если бы однажды из синевато-розовой мглы не явили себя две чуждые тени. Тогда сказки сразу стали страшными, а ранние сумерки начали пугать. С того дня навек. Мостик под ногами ощутимо подрагивал. Ветер с кияна, неведущий затишей, трогал промасленные канаты, пел разными голосами. Выскирикцы сюда нечасто захаживали. Не то чтобы звездный мост, где творились казни, был в древности освящен во имя одной лишь справедливо казнящей, и так уж оброс лишаями грозных примет. Просто в бездне, перечеркнутой узкой нитью моста, обитало многовато неупокоенных душ. Глядя вниз, ознобиша отчетливо различал кружащиеся раи. Слышал ропоты, вплетенные в гул мощных тетив. Деловитые горожане тоже наверняка улавливали беспокоящие тихие жалобы, но не хотели их слышать, не хотели отвлекаться от дел. Помнил ли кто-нибудь, что древний коряжин ниоткуда не выглядел таким прекрасным и величавым, как с моста последнего покаяния? Ознобиша разведал в Искирик подробнее иных уроженцев, облазил сверху донизу со златом, с царевной, сам по себе. Подобного пиршества взору не открывали даже окна царских палат. Сегодня ознобиша было не до щербатых вершин в бахромах копельников, видимых с места казней. Он даже не собирался выходить сюда. Беда только стены, сложенные остовами древней жизни, покрытые одной сплошной росписью, шутили нынче с ним шутки. Царский Райца, составитель безошибочных карт, путал право и лево, не узнавал перекрестков, раз за разом спохватывался перед выходом к звездному мостику. «Как так? Я же к прощальному шел!» Досадливо отступал, возвращался. Отчаявшись, махнул рукой, шагнул на железно-твердые старинные доски и тотчас понял, что на самом деле давно принял решение. Мост лишь помог выпустить это знание из-под спуда. Ознобиша улыбнулся, стоя на окованной западне. Мост плыл сквозь неосязаемые волокна тумана. Дальний конец, откуда выводили преступников, озарился мерно кивающими огоньками. Это шли обходом порядчики. Ночная стража, принявшая копья у дневной. — А вот не стану бояться. — Что? — Убьешь, как Семьян убил? — вслух спросил Ознобиша. — Ивень не забоялся. И мне прежде смерти помирать не лицо. Достал из кошеля коробок, вынул бутылочку, кроша глиняный край концом ножа поддел пробку. Запаха действительно не было, проверять вкус он не стал. Вытянул руку подальше за канаты. Густое снадобье не торопилось наружу, Ознобиша встряхнул. Прозрачные капли бусинами канули вниз. Порвалось ожерелье, не соберешь. Пальцы разжались, покинули сосудицы, пробку. Стало весело и легко. Ознобиша искромсал коробок, выпустил пригоршню лепестков кружиться в тумане. Напоследок взялся за грамотку. Пальцами размыкал берестяной лист, отрывая волоски, ленточки, нити. Строки письма исчезали одна за другой. «Еще урок пришлешь? Тоже сделаю», — тихо и со страстью предупредил Ознобиша. «Ни службы от меня не увидишь, ни дружбы, ни почести. Праведному государю до веку мой труд и кровь, а тебя вовсе не знаю». Тяжкие слова проминали ткань сущего, булыжниками падали в бездну. Ознобиша надумал скрепить их прядью волос с темечка, но не успел. Один светлячок покинул стайку, поплыл к нему через мост. Ознобиша вздохнул, убрал ножик, стал ждать. Вот сделалась различима красно-белая накидка порядчика. — Ты что там, паренек? — осторожно приближаясь, спросил Навко. — О чем загрустил? Ознобиша не стал дразнить его, отозвался в полный голос. — Отдумаю вот. — Райца и Релисов! — с облегчением оповестил своих Навко. Хотел идти, все же спросил. «На мосту-то по что?» «Думы здесь правильные приходят, хотя и нелегкие». «Что за думы?» — заново всполошился порядчик. «Душа девица на другого глядит». Ознобиша неволей развеселился. Бесхитростная жизнь была у порядчика Навки. Мужество не бьется в умственных корчах. Его выбор прост и прям, как клинок. У такого немилость девичья всем бедам беда и свету скончание. Ознобиша топнул сапожком по запертой крышке. Мне, Райце, не о русых косах след помышлять. Мне иная печаль, как ответ великий держать. Царское служение, воля владычицы, несудимого не обречь. Забыл, с кем рассуждает. Ты ж, помню, толковый, удивился Навко. Вон, тягуна от смерти отвел. Нечто, государь, дело вручил, коего не осиливаешь. — Государь непосильных дел не вручает, — с важностью возразил Ознобиша. — Вам площадник летать поди не приказывает? Навко в свой черед улыбнулся. — Прикажет и полетим. У всякого крылья растут, когда праведный рядом. — Оно и видать, тот обора с подвоси упорхнул. — Так, скажу тебе, — кивнул Ознобиша. «Я, куда сказали мне, долетел, что велели, добыл. Ныне прикидываю, как господину подать. Из устной сказкой порадовать, краснописную грамоту поднести». Навко задумался. «Грамоте я не гораст», — проговорил он затем. «На что бы мне? Да и веры грамотки нету. Не украдут, так сгорит. А я памятливый, в бабку. Вот тут...» — ладонь тронула налатник и кольчугу под ним. «Что влегло, уж не вытравишь!» Рассуждая, Навко на всякий случай влёк молодого Райцу вон с моста. Ознобиша не противился и не возражал. Кому лучше порядчика понимать в украденном и сгоревшем? Он все же заметил. Писанное слово вода не смывает, лезвие не выскабливает, даже беда не обязательно истребляет. А подо мной сейчас мосточки рассядутся, и ничего государю не донесу. Все со мной сгинет. Ручище порядчика сразу обхватило канат, мозолистое, надежное, раза в два пошире ознобишенной. Мы на то дозорами ходим, чтобы ни под кем мосточки не расседались. Ознобиша благодарно улыбнулся. Я и сам удержусь, оплошки не дам. А вот ты, добрый Навко, долго выстоишь против струистых клиночков, украшенных словесами чести. Ведь смекнуть не успеешь, кто да отколь. Навко вдруг хитровато прищурился. Ты мне поведай, чтоб не пропало. Я бабкины по басенке все как есть помню, и твою сберегу. Ознобиш успел задуматься, чью службу на деле мог нести Навко. Вдруг сам чаял заветных ножен на локотницу. Нет уж. Двойное дно повсюду искать. Скоро от мира затворишься. Вспомнился подозрительный и нелюдимый Цепер. Как он стать? Не хочу. Слушай же, — начал Ознобиша проникновенно. Не след правдивому райце болтать о делах господина, но ты на вкона праздного сплетника не похож. Тебе я откроюсь. Третий сын, росший в удалении от семьи, хочет лучше узнать прославленных предков, дабы подражать им в делах великих и малых. Исполняя урок, я дошел до Гедаха IX с его росписями и излюбленным явством. И вот тут, веришь ли, испытал затруднение. Навко забыл о канатах, слушал, развесив уши. Любопытство доброго простеца, далекого от царских дел и книжной учености. Настороженность опытного подсыла. Славный царь, чье имя свято для каждого повара и державца, наказывал томить ленину с одной лесной травкой. Увы, плесень съела чернила, поди разбери, то ли заячье ушко, то ли заячья душка. Между тем, первая лучше размягчает жесткое мясо, но запах требует подправки. Вторая же благовонна и сладка. Но стоит переложить, и доверчивый лакомка поселится у отхожего места. И какую ты выбрал? Я перевернул лист, обратившись к рыбным кушаньям. Где ныне оленина? Где те зелья лесные? Шигардай же, как мы знаем, изобилен карасем, требующим лишь сметаны. Навко выпучил глаза. Помолчал, рассмеялся. Вот теперь, маленький райца, вера есть, что ты правда вниз не заглядывался, от людей обиды приняв. И у меня тебе вера есть, Навко. Почти.